Глава 9. Все может быть иначе. Прощание с Недом Комдором по традиции устроили в церемониальном зале. Свечи в огромной нефритовой люстре едва горели, отчего в просторном помещении воцарился гнетущий полумрак. Тягостное трагическое молчание прерывалось шепотом и всхлипами. Нед лежал окруженный бутонами белокрыльников и небольшими букетами, подношениями студентов, и казался совсем живым. Вот сейчас он встанет, шагнет со своего причудливого ложа и прыгающей походкой направится прямо к нам, к своей банде и лучшим друзьям. Я отругаю его за глупую шутку, и мы все вместе отправимся в теплицы. Но Комдор был бездвижен и бел. Стоило мне прикоснуться к его ладони, она обдала могильным холодом так, что захотелось немедленно отпрянуть. «Ты выполнил свое обещание», — шепнула я мертвому другу. «Не оставил в беде никого из нас. Сражался до самого конца». Я осторожно поправила на его груди пустую колбу без привычного символа Ревда. Когда маг умирает, его тиаль гаснет. «Прости меня, Аспид!» — сквозь зубы проговорила я. Рык отчаяния едва сдерживался в глотке. «Это все последствия заблуждений. Моих заблуждений». На плечо легла тяжелая рука Мона. Я резко вдохнула и подняла глаза к потолку. Гореть мне в пекле Толмунда за все, что я натворила. Если когда-то Юнагорст еще имела надежду заслужить прощение, то теперь оставалось только смириться с расплатой. Судьба назначила свою цену. Я отвернулась и отошла от Неда, поднимая громкий гул стуком каблуков по каменным плитам. Сотни глаз следили с трибун. Осуждали ли меня студенты? Сочувствовали? Не знаю. Впервые мне было безразлично их мнение. Следом шла банда. Все, что от нее осталось. Толстый Мон, Куиджи и подвывающая Тифида. Последняя тоже была похожа на живого мертвеца. Плечи сгорблены, пустая глазница перемотана бинтом, а здоровый глаз опущен к полу. Возможно, она тоже корила себя за смерть друга. «Это его мама», — едва слышно прошептал Куиджи, когда мы остановились у выхода в тени высоких ворот. Госпожа Комдор беседовала с Джером возле зеленой трибуны Ревда. Женщина выглядела чернее тучи. Глубокие морщины пересекали бледный лоб, темнеющие провалы глаз выдавали бесконечное горе. Но держалась она с достоинством. За все утро прощания мама Неда не позволила себе ни истерик, ни обвинений. Может, просто так же, как и мы, до конца не верила, что ее сын навсегда покинул этот мир. Прощальная речь на Далии Адисат была преисполнена искренней скорби и соболезнований. Она почти не говорила о разбирательствах и том шоке, в котором пребывала Академия, больше уповая на трагическую случайность. Мы же стояли в молчании, оглушенные новым чувством потери и осознанием личного горя. Слова были излишни. Когда же все было кончено, мы вместе с остальными студентами высыпали под яркие жизнерадостные лучи северного солнца и растерянно застыли, прижавшись друг к дружке. Мир живых приглашал нас ощутить радость существования. На откосах обильно цвели яркие лютики и зеленел свежий травяной ковер. Звенели птичьи голоса и жужжала мошкара. Пахло сосновой смолой и дурманящим моральником. Эту гармонию поздней весны нарушали только стязатели, организованные группы, спускающиеся по каменным ступеням. Вооруженные и суровые, как положено служителям ложи, Они грозно оглядывали толпу, явно выискивая кого-то конкретного. Иверийские короны на лацканах и перчатках поблескивали в ярком свете. Это раздражало глаза. Мон рядом занервничал, затоптался на месте, но быстро взял себя в руки. Куиджи схватил меня за плечо, больно впиваясь в кожу узкими пальцами. Я старалась не паниковать, но ладони вспотели от нервозности, и я боязливо обернулась на Джера, плотнее прижимая браслет-артефакт к коже. Ментор тоже недоумевал. Зачем стязатели явились на похороны студента? Неужели нас обвинят в смерти Комдора? Или кто-то все-таки обнаружил убитых разбойников? Может, карающая ложа явилась по мою душу, прознав о нападении Вельца? Поводов было не счесть, и это еще сильнее подстегивало тревогу. Но к нашему облегчению отряд в бордовых перчатках уверенно прошел мимо банды и направился прямиком к Виттору Ауренскому. Потлатый блондин почтительно кивнул стязателям, подхватил походную сумку и уже было двинулся к выходу, но обернулся и посмотрел на нас. Долгий говорящий взгляд должен был выражать усмешку и превосходство. «Вы плохо кончите», — зазвучало воспоминание о его давнем пророчестве. Но Виттер не насмехался. Он скорбел вместе с бандой изгоев и, кажется, был недоволен тем, что оказался прав. «Он уезжает учиться в Пенту Толмунда», — пояснила всхлипывающая Тифида. «Вся семья встревожена внезапным решением Виттера и не может понять, почему он вдруг решил присягнуть кровавому богу». «Стать стязателем — это почетно», — заметил Куиджи. «Идеально для Виттера Ауренского», — отчеканил Мон. «Он создан для формы стязателя». Я промолчала, впиваясь взглядом в своего недавнего недруга. Выглядел он здоровым. Должно быть, мое вмешательство в его организм с помощью кровавого заклинания прошло бесследно. Ауренский тоже смотрел мне в глаза, внимательно, не отрываясь, а потом еле заметно кивнул. Как будто благодаря. И тут меня осенило. Он понял. Понял, что произошло тогда в студенческой драке, и сделал из этого свой, особый и личный вывод. Именно этот вывод подтолкнул его к решению стать стязателем. Однажды, ощутив на себе могущество разрушительной силы, сложно оставить этот эпизод в прошлом. Особенно если ты тщеславен, как Виттер Ауренский. Или как Юна Горст. Я кивнула в ответ на прощание. Я не сомневалась, что эта тайна будет известна только нам двоим. Ведь она в какой-то мере стала толчком для важного решения. Пожалуй, только я и могла понять Виттера. Никто из нас не стал бы отказываться от власти управлять чужим телом, высасывая из него жизнь в свою пользу. Вот только Ауренский, в отличие от меня, пошел по единственному законному пути. Решил стать стязателем. Он двинулся вслед за своими будущими братьями в черных масках, а я смотрела на него и оценивала по-новому. Жилистая, подтянутая фигура лучшего в Академии бойца, надменная походка, выверенные движения. Толстый Мон прав. Виттер Ауренский с самого рождения был создан для алых лацканов и бордовых перчаток. Что ж, удачи тебе, мой давний противник и соперник. Надеюсь, мы еще когда-нибудь встретимся. Лоним и Сирена ждали у теплиц. Мне хотелось, чтобы они пришли именно вместе. Отчего-то видеть их союз с некоторых пор стало отрадно. Словно их любовь была отголоском из прошлого, того самого, когда в моей душе сиял свет и я желала счастья всем и каждому. Это был один из тех якорей, за которые мне теперь хотелось цепляться. Ведь я по-прежнему, несмотря ни на что, желала им счастья. Да и потом, Лони Мрилакс тоже имел право по-своему проститься с Комдором. «Спасибо, что пришли». Коротко поприветствовала я друзей и указала на стеклянную дверь входа. «Идем». Они недоуменно переглянулись, но последовали за мной без вопросов. В теплицах этим утром было безлюдно. Все свиры отправились на поминальный ужин в замковую столовую. Поэтому внутри нас встретили только фигурки ревда и буйно плодоносящие растения. «Это от Неда», — скупо выдала я и отодвинула лист, загораживающий огромную, налитую соком ягоду. «Он растил ее для тебя, Сирена». Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но подумала и закрыла. Язвительная и эгоистичная принцесса впервые не нашла слов. Она растерянно смотрела на Лонима, то ли спрашивая у него разрешения, то ли пытаясь разделить замешательство. Потом все же собралась и несмело ступила на влажную почву. Каблучки туфелек тут же утонули в земле, но Сирена не заметила. Она завороженно шла к съедобному подарку. Романтическая наивная глупость погибшего Неда сейчас казалась самым живым поступком на свете. В этом была его душа, его стремление, его вера и преданность. Я не стала задерживаться рядом. Оставила Сирену одну с неожиданным и по-детски трогательным сюрпризом. Отвела подальше Лонима. «Лучше бы я позволила тебе убить его на дуэли», — проговорила я обреченно, когда мы оказались достаточно далеко. «Это была бы славная смерть воина». «Прости, Лоним. Как видишь, судьба жестоко наказала меня за то, что я вмешалась в ее ход. Ты не должна просить у меня прощения». Он остановился под раскидистой грушей. «Тем более теперь, когда все так сложилось». «Виктор был прав», — едко усмехнулась я. «Можешь быть доволен». «Никто из нас не доволен», — отрезал Лоним. «Мы все сочувствуем тебе». Даже тогда сочувствовали. Он сделал длинную паузу, как будто размышляя над следующей фразой, но все-таки добавил: «Ты изменилась сама и изменила всех, кто знаком с тобой. Вряд ли Комдор отказался бы от своей судьбы, даже зная исход». Он потрепал меня по плечу вроде бы дружески, примирительно, но как-то осторожно. Будто не был уверен, что я не ударю в ответ. «Жалости не надо», — выдохнула я. «Это во мне точно не изменилось. Просто скажи, что не держишь зла». «Не держу», — охотно кивнул Лоним. «И если вдруг тебе что-то понадобится, в академии или вне, ты всегда придешь на помощь», — благодарно улыбнулась я. «Как и я тебе». Перевела взгляд за спину, где уже замаячила растерянная Сирена с блестящими глазами. «Ну, и ей, конечно». «Это...» Серебристая лилия откусила кусок ягоды, почти наверняка соленый от слез. «Самое вкусное!» Она не выдержала и все-таки разревелась, спрятала лицо на груди у подоспевшего Лонима. А я только кивнула ему и резко развернулась, оставляя друзей утешаться в объятиях друг друга. Сунула руки в карманы и зашагала прочь. Потому что если бы простояла там еще хоть секунду, непременно бы разревелась сама. История Квертинда учит, что самые опасные люди на свете — это приспешники Ордена Крона. Пожалуй, в последнее время меня тоже можно было причислить к ним. Даже и впрямь назвать символом борьбы. Несмотря на то, что я абсолютно не понимала сути революционной борьбы, не отдавала себе отчета в ее разрушительности, я стала одной из тех, кто сражался за свободный Квертинт, обетованное место, в котором все станет хорошо. Теперь я осознавала, что эта мечта была всего-навсего фантазией, призрачной надеждой всех тех, кто был недостаточно опытен, чтобы в собственных бедах винить самого себя. Капран подо мной перешел на мелкую рысь и споткнулся, отвлекая от внутренних рассуждений. Мы уже подъезжали к приюту ордена. Хотя я твердо решила, что мне больше не по пути с мятежниками. Необходимо было покончить с прошлым по-настоящему, по-взрослому. Сказать о своем решении Демиургу, глядя ему в глаза, а не прячась от ответственности в академии или за спиной ментора. Темнело стремительно, будто в Кроунице стояла не весна, а глубокая осень. Я привычно толкнула алые ворота, шагнула на территорию приюта и поначалу оторопела. Во дворе шел какой-то праздник. На яркой благоухающей клумбе между ягодными кустами и низкими фонарями обитатели и работники приюта расстелили покрывало и теперь сидели, весело смеясь и уплетая жареное мясо. Неожиданная умиротворяющая картина была похожа на портрет счастливой семьи. Женщины были красивы и весело смеялись. Мужчины расслаблены и сыты. Заметив меня, один из компаний, Нэнс, владетель Фуриона, весело замахал рукой, призывая присоединиться к их шумному пикнику. Колючая боль пронзила грудь смесью сожаления и тоски по прошлому. Я как будто вернулась домой, где меня ждали родные, но среди собравшихся слишком явно не хватало Татя и его пятерки. Их место заняли незнакомые бойцы, восседающие на каменном ограждении отдельной вооруженной группой. Незаменимых не существует. Конечно, все были рады видеть знаменитую Юну Горст. С чужих слов я узнала, что теперь я не только дочь Великой Тизарии, символ борьбы, но еще и выжившая при Эльце воительница, хранимая самим Демиургом и благословенная Кроном, в понимании местных, богами представлялись оба. «Как дела, Нэнс?» — беззаботно спросила я, приближаясь. От моего внимания он растерялся. Раньше я избегала бесед в ордене со всеми, кроме Татя. Но мужчина быстро приободрился и засиял пуще прежнего. «Превосходно!» — белозубо улыбнулся он. «Мы одержали сокрушительную победу в Тивнате! Немыслимо! Мы впервые действуем так близко к столице! Приторий должно быть в панике!» Общее восславление свободного Квертинда активно поддержалось разноголосием. «Пока вы отвлекали на себя внимание власти в Эльце, дивизион магов и бойцов Ордена Крона подчистую снес консульское здание в Иверийском престольном округе», — гордо поведал какой-то седоусый мужчина. «Разобрал до основания. Прямо под носом у Камлина и консулов». Я потерла черного паука. «И это при минимальных потерях», — подхватил парень в военном кителе. «Большая часть дивизиона успела отступить до прибытия армии. Те были слишком заняты поимкой пятерых преступников в захолустном Эльце». Он пьяно засмеялся. «И одну даже не поймали. За Юну Горст!» Он высоко поднял инкрустированный кубок и так рьяно приложился к его краю, что темное вино полилось из уголков рта. «За Юну Горст!» — вторили ему собравшиеся. Леди в широкополой шляпе воззвала к Омину и крохотным огоньком подожгла фитиль свечи. Тот ярко разгорелся в сумерках, и в пламени я увидела погибающего окровавленного Татя. Почувствовала гарь отчаяние и раздирающий страх, свою трусость и смерть друзей. Весь тот кошмар, что случился со мной в Эльце, здесь и сейчас называли минимальными потерями. Но разве имела я право винить хоть кого-то из этих людей? «Благодарю», — натянула я вполне искреннюю улыбку. «Но моей заслуги в этом нет». «Какая завидная скромность!» — похвалил Нэнс и, завладев вниманием толпы, многозначительно подытожил. «Юногорст воистину достойно называться лидером Ордена Крона. Окажите честь, леди, и присоединитесь к нашему маленькому торжеству». Он похлопал по одной из разбросанных бархатных подушек, приглашая меня сесть. Девушка, знакомая служанка поместья, наполнила для меня тарелку и протянула с улыбкой. «Не сегодня», — как можно мягче отказалась я. «Но я желаю вам приятного вечера». Никто не стал возражать. С удивлением я отметила, что мой отказ вполне правдоподобно расстроил компанию. Но я пришла сюда с конкретной, весьма безрадостной целью и задерживаться не собиралась. В кабинет Демиурга меня никто не провожал, хотя охранялся он, конечно, как и всегда, отлично. Только вместо препятствования вытянутые в струнку бойцы подбирались еще сильнее, а некоторые даже прижимали к груди тиали или кулаки в знак почтения. Сам же создатель моего появления не заметил или сделал вид. Он стоял возле прозрачного шкафа с бабочками и задумчиво наблюдал за тем, как из кокона рождается новая жизнь. В застекленном пространстве уже порхали несколько новорожденных красавиц. «Господин Демиург», — дала я знать о своем прибытии, плотно притворив за собой дверь кабинета. «Вы искали меня в городе?» Он не повернулся на мой голос, только слегка наклонил голову, и я нутром почувствовала, что он улыбается. Или скалится. Никогда нельзя знать наверняка, что же на самом деле чувствует Демиург. Он открыл стеклянную дверцу, и на свободу моментально выпорхнула лазурная красавица. Бабочка сделала круг под тяжелым резным потолком и уселась на сухоцвет. «У меня к вам разговор», — уже менее уверенно добавила я и приблизилась. Я надеялась уловить взгляд разноцветных глаз, получить приглашение присесть, выпить вина или отведать малины. Отчего-то хотелось закончить нашу странную связь на доброй, дружеской ноте. Может, даже в чем-то уступить Демиургу. Несмотря на неприятный повод, мне было важно сохранить его расположение. Но создатель Ордена Крона молчал, будто кроме его драгоценных бабочек в кабинете больше никого не было. Задумчиво раскладывал цитрусовые дольки, угощение для пестрых чужестранок. Я помялась в стороне, незаметно поправила аспида на левом бедре. Непривычная тяжесть кинжала как будто вносила свою лепту в неловкость встречи. Наконец мужчина заговорил. «Крохотная гусеница проходит удивительный путь метаморфоз». Он поправил один из плотных коконов, закрыл дверцу и отошел к столу. Но не уселся в кресло, а только пролистал раскрытую книгу. Ее тело содержит структуры, способные и готовые в определенный момент запустить механизмы трансформации в бабочку. Я не стала прерывать лекцию о жизни насекомых. Наоборот, кинула заинтересованный взгляд на увешанную куколками жердь. А потом на Демиурга. Странное мимолетное чувство исказило его лицо. Уголки губ опущены, глаза незримо блуждают по страницам учебника. Какая-то невообразимая покорность судьбе, признание поражения и неизбежности сквозили во внешности этого красивого мужчины. Гусеница, улавливая зов судьбы, начинает окукливаться снаружи и изменяться изнутри, пока в один прекрасный момент не разорвет кокон и не предстанет перед миром абсолютно иным существом. Он удостоил меня взглядом. Вершиной природной прелести. Еще несколько дней назад, до поездки в Эльце, я бы почувствовала неладное в беседе, ощетинилась злобным оскалом и обиделась на высокопарные сравнения. Но теперь во мне будто жила великая сила спокойствия и принятия. Ее вселяла безусловная защита и любовь Джера. Он заверил, что ничего плохого со мной в Ордене не случится. Да я и сама это знала. Оттого смотрела на Демиурга миролюбиво, даже нежно. Кажется, я больше его не боялась. Но в итоге все страдания, которые претерпевает существо, заканчиваются апогеем существования. Он сделал паузу и зловеще уточнил: смертью. «Вы ведь не угрожаете мне, правда?» Все-таки не выдержала я. «Ни в коем случае», — серьезно проговорил мужчина. «Я любуюсь тобой, моя маленькая Юна. Ты тоже перерождаешься в нечто совершенное, хотя ни капли не похоже на прекрасную бабочку. Твоим творцом выступала не природа, а люди. Смею заявить, что вхожу в их число. И оттого собираюсь беречь тебя, как и твой ментор». Он приглашающе кивнул на раскрытый учебник и кресло. Знакомая книга кровавой магии была готова делиться тайными знаниями. Но я не шелохнулась. «Как раз об этом я и хотела поговорить». Наконец перешла я к цели визита. «Я последний раз пришла в приют. К вам. Для того, чтобы честно сказать, что выхожу из состава Ордена Крона и больше не намерена участвовать ни в войне, ни в обучении, ни в воодушевлении народа. Мне бы хотелось разорвать любые связи и продолжить учебу в Академии на правах обычной студентки». «Тебя так напугала битва при Эльце?» Демиург искренне удивился. «Ты ведь неспроста выжила. Среди того отряда были...» «Нет!» — резко перебила я, не желая обсуждать тот ужасный день. «Не хочу знать подробности». Мимолетное любопытство все же заползло в сознание противным ужом. Если в армии были представители Ордена Крона, почему они убили Татя и парней? Почему Демиург позволил им умереть? Жертвы ради большой войны? Разменные пешки для более выигрышного хода? Я тряхнула головой, отчего Миинх со знакомым звуком стукнулся о Карнеум. Нельзя увлекаться военной стратегией и политическими играми. Это нужно оставить в прошлом. Однако знакомая, уже сроднившаяся с моей душой темная ярость, хлестанула не хуже пощечины Джера. «Причина в другом», — как можно спокойнее пояснила я. «Нужно сохранять невозмутимость. В конце концов, я пришла объясниться. Мне больше не близки цели и идеология Ордена, по крайней мере те, о которых он заявляет во всеуслышание. Свободный Квертинт, новый уклад жизни и всеобщее благо, как иллюзии Менделя, ненастоящее видение. Или, проще сказать, обман разума. И ты больше не желаешь убить Кирмаса Линдеблайта?» Едко ввернул Демиург. Я засомневалась. Опустила голову и снова потерла паука. Надула щеки и тяжело выдохнула. Сложный вопрос. «Это было желанием обиженной девочки», — уклончиво ответила я. Мелочная месть назначенному виновнику моих случайных несчастий. Я слишком долго цеплялась за этот порыв, как делают все в Ордене Крона. Я смело подняла подбородок и посмотрела в яркие глаза Демиурга. «Как делаете и вы?» «Ты перепутала меня с Каасом», — спешно парировал он. «Мальчишкой, обиженным на жизнь. Моя цель не месть, а помощь людям». «Помощь людям!» — с истеричным хохотком повторила я. И неожиданно заговорила быстро, растеряв всю сдержанность и надменность. «Вы не помогаете людям, Демиург, а губите их. Вы могли бы построить больницы, школы, дома для бедных, но вы построили театры. Театры!» Я не выдержала его взгляда и отошла, заметалась по кабинету. Встревоженная бабочка почувствовала мою вспышку и снова вспорхнула в воздух. «Вы говорили, что боретесь не за Квертинт, а за квертинцев. Говорили, что сражаетесь за Крона и спасаете королевство от проклятия. Но на самом деле вы сражаетесь за себя. Да, и не смотрите на меня так. Я, как никто другой, хорошо это понимаю. Мстите за свои детские обиды. Только вместо Кирмаса Линдеблайта ваша цель и враг — иверийцы. Я потратила на коварные заблуждения 2 года, а вы всю жизнь. Более того, вы настолько увлеклись, что выстроили изощренную месть и поверили в свои идеи. 100 лет лелеяли и пестовали обиды, превратили их в гражданскую войну. Сделали развлечением, что тешит ваше самолюбие». Я подошла вплотную, очень близко, и почти выплюнула ему в лицо. «Вы монстр. Это правда. И это не похвала, как вы предпочитаете думать. Люди гибнут за Орден Крона, за идеи, которые вы им навязали. И число этих жертв давно перевалило за количество тех, кого убил Кирмас Линдеблайт. Но какие жертвы приносите вы? Вы! Тот, кто стоит в тени ширмы и аплодирует, пока вокруг него валяются трупы». Я замолчала, осознавая, что зашла слишком далеко. Неожиданная смелость граничила с наглостью. Я не собиралась обвинять Демиурга или вот так высказывать ему в лицо все, что внезапно стройным монологом полилось откуда-то из глубин сознания. «Тролье дерьмо!» «Воистину удивительная трансформация!» Ничуть не обиделся создатель Ордена Крона. Кажется, я еще сильнее его впечатлила. «Выступление, достойное великого консула в Притории. Или Кирмаса Линдеблайта. Врежь ему!» — с хохотком посоветовал Аспид. «Давно пора было это сделать», — согласился с товарищем Каас. И я чуть было не поддалась на их уговоры, но неожиданно осознала, что могу ранить словами сильнее, чем кулаками. «Вы так хотите быть похожим на него!» Я презрительно улыбнулась. «Говорите, что вы с ним дополняете друг друга. Но знаете, в чем разница между черным консулом и вами?» Я сделала короткую паузу, прежде чем ответить. «Он хотя бы стоит перед своим народом, честно сражаясь в самых кровопролитных битвах. Вы же прячетесь за спинами тех, кого отправляете на смерть». «Я даю им свободу! Свободу устанавливать правила!» Возмутился Демиург, и я возликовала. Впервые за все время мне удалось пошатнуть маску уверенности невозмутимого создателя Ордена Крона. Он не нашел других слов, кроме пустого примитивного лозунга его же организации. «Вы отбираете у них счастье», — почти прошептала я. «Подменяете их цели и приоритеты. Людям не нужна свобода, за которую нужно лить кровь. Он потрясенно замолчал, а я прошлась по мягкому ковру и распахнула оконную створку. В кабинет ворвались далекий смех, звон бокалов и горячий, напоенный ароматами воздух. «Посмотрите на них». Я завороженно взглянула на празднующих людей. Демиург не последовал за мной, и нетерпеливый приказ вырвался сам собой. «Посмотрите!» Они еще не столкнулись с войной, и поэтому счастливы. Здесь и сейчас. Вот что им нужно, Демиург. Простые радости, мелкие заботы, что наполняют их жизнь. Разноцветные глаза неотрывно следили за мной. Дикое, противоречивое чувство отражалось в них. Победа и поражение одновременно. Господин Демиург был восхищен и в то же время раздосадован. О да! В нем сошлось все несовместимое. Лед и пламень, мир и война, покой и ярость. Только вот мне показалось, что злится он не на меня. И это придало новых сил. Устанавливать правила всегда тяжело. Такая участь лишает свободы гораздо больше, чем что-либо в этом мире. Закончила я свою мысль, к которой так долго вела. На самом деле эти люди хотят жить по правилам. Следовать за лидером, который укажет им, куда идти. Я набрала побольше воздуха. Любовь, дружба, уважение, преданность — это то, что они хотят испытывать на самом деле, а не вечную борьбу и сомнения, к которым вы их подстрекаете. В этом простота и величие самой жизни. Вы видите это, Демиург? Я снова ткнула пальцем на благостную картину за окном. Это дал им Квертинт, тот, что существует уже 200 лет, как иверийское наследие, дарующее счастье, как все те ели, что сверкают магией Менделя в день династии. Ярко-голубая бабочка, привлеченная ароматами и светом, немедленно выпорхнула на свободу и закружилась в солнечных лучах. Крохотное создание радовалось прекрасному дню наравне с людьми. Там внизу отмечали победу, о цене которой участники пиршества и представления не имели. Но это было неважно. Они, как и все, имели право на заблуждение и свои истины. В этом заключалась опасность человечности. Но в том, что эти люди — всей душой верили в лучшее и желали счастья для близких и Квертинда, было ее достоинство. Величайшая магия человечности. Высоко в небе белой лентой сверкнула молния, и я оторопела. Прощание с орденом Крона вылилось потоком откровений и новых истин, которые только зрели в моих мыслях. Я вдруг поняла, что пришла сюда не для прощания, а для того, чтобы найти себя. После Эльце, смерти Комдора и новых отношений с Джером мои убеждения перевернулись с ног на голову. Сейчас, высказанные вслух для Демиурга, они стали удивительно реальны, почти осязаемы и казались единственно правильными. «Знаешь, что я вижу, Юна?» Демиург так и не взглянул на двор поместья, продолжая рассматривать меня все то время, пока я говорила и молчала. «Вижу, как он смеется надо мной в каждом слове твоей горячей речи. Я увлекся этой битвой за твое одобрение, сам того не замечая. И сейчас вынужден признать, что проиграл. Проиграл ему тебя. Я не приз, который можно выиграть или проиграть. Еще больше завелась я. Я такой же человек, как и они все. Ты приз, Юна, — усмехнулся Демиург. Утешительный приз, Я обещаю оставить тебя ему, когда выиграю главное сражение. Сражение за Квертинг. Оно еще только грядет. Самый большой и масштабный спектакль, который я только ставил в своей жизни. И у тебя в нем главная роль. Это будет не любовная история, как многие могут подумать с самого начала. Нет, это будет история о любви и той власти, что она имеет над вами. И сейчас, на самой своей середине, она движется к кульминации. «Вы отвратительны, Демиург», — выплюнула я, окончательно взбешенная его надменностью и непониманием. «Вы словно этот ваш велопольский дьявол и не способны слышать никого, кроме себя». «Этого достаточно», — кивнул он. «Достаточно для победы в финальном акте. И в нем я узрею, как он проклянет себя за то, что сделал с тобой». «Я сама сделала это с собой, потому что только я управляю своей судьбой и решениями». В моем голосе звучала убежденная твердость. «Хоть вы и думаете, что способны манипулировать сознанием, и даже преуспели в этом, но не все вам подвластно. Вы возомнили себя Богом, постановщиком людских судеб. И вы ничем не отличаетесь от иверийцев. Даже боюсь представить, кто вы на самом деле». За окном снова сверкнуло. Резкий раскат сотряс небо. И первые быстрые капли дождя застучали по дорожкам и листьям. Люди, что сидели внизу, с шумом и визгом разбежались. Я тоже хотела удалиться, выбежать прямо под дождь и отправиться домой, но неожиданно Демиург в три шага оказался рядом, схватил меня за горло и заставил смотреть в глаза. От такой неожиданной перемены я едва не вскрикнула. Он никогда не позволял себе грубости или угроз. Наоборот, прикосновения Демиурга всегда были ласковыми, дразнящими, легкими. Снаружи хлынул дождь, и, разбиваясь о подоконник, обдал нас брызгами. «Меня зовут Ладимин Велопольский», — сквозь зубы прорычал создатель Ордена Крона и практически швырнул меня на диван. Один за другим он снял зачарованные перстни, кинул их на пол и предстал передо мной в истинном виде. «Не человек». Столетнее чудовище, слишком долго живущее на этом свете за счет чужих смертей. Кровавая магия изменила его до неузнаваемости. Полностью черные руки выглядывают из белых рукавов сорочки. Шея и щеки перерезаны плотной сеткой вен. Бесцветные волосы серебрятся в слабом свете свечей. И глаза, густо залитые чернотой. Воистину, это и был велопольский дьявол. Настоящий монстр. «Я из королевского рода, ведущего свое начало еще со времен древних волхвов». Он обошел меня по дуге, и я инстинктивно вжалась в спинку. «Моим отцом был Парт Велопольский, муж Везулия, выдающийся ученый и амбициозный правитель. Он пытался сделать из меня иверийца, и наполовину ему это удалось. Увы, не на самую лучшую. Магии Крона, вопреки легендам, мне не досталось». В мрачном кабинете господин Демиург казался теперь лишь тенью самого себя, зловещим силуэтом, восставшим из тьмы. Должно быть, он хотел меня напугать, но вместо страха вернулось чувство извращенного влечения. Удивительно, но монстр, что стоял сейчас передо мной, это странное, ужасающее создание казалось мне предельно прекрасным. совершенным. Я открыла рот и уставилась во все глаза, будто не только я излила ему душу, но и он мне. Будто именно его душа говорила сейчас со мной, и это таинство было сродни посвящению. Несмотря на происхождение, я по-настоящему полюбил Квертинт как свое собственное королевство. Он подошел и навис надо мной, погладил по волосам, склонил голову на бок. Жуткий, безумный, удивительный. Я долго пытался жить по чужим правилам и следовать за лидером. Верил в лучшее. Пока не понял, что единственная надежда на лучшее — устанавливать правила самому. Ты очень скоро узнаешь, что и сама не сможешь по-другому. Я резко вдохнула и раскрыла губы, как будто глотнула вишневого бренди и почувствовала на языке саму суть демиурга. Хотелось ответить, что я хочу жить простой жизнью, а не устанавливать правила. Снова стать той уверенной и нахальной юной горст, что еще минуту назад вещала о величии человечности и маленьких радостях. Но в горле пересохло, и слова застряли в груди. «Я верну Квертинт крону», — сказал демиург скорее самому себе. «И на развалинах вместе с первым богом создам новый мир, новую династию и новую историю. Или же...» Он на секунду задумался и отстранился. «Крон это сделает без меня». «Какой ценой?» — выдавила я хрипло. «Может, это будет и не Квертинт вовсе?» Он не ответил и сел рядом, как делал обычно на наших занятиях. Осторожно коснулся моей щеки, намотал прядь волос на палец. «Ты должна была испугаться меня. Выхватить оружие или сбежать? Позвать ментора?» Он усмехнулся. «Видимо, я и впрямь не такой уж хороший манипулятор. Твои реакции больше непредсказуемы, Юна. Что ты чувствуешь сейчас?» «Гордость», — честно ответила я. «За то, что держу вас в замешательстве. Вы ведь сами меня этому учили однажды, когда говорили, что весь мир — театр лжи». Демиург рассмеялся, и я улыбнулась его веселью. «Знаешь, все может быть иначе». Он вмиг стал серьезным. «Да, все еще может быть иначе», — кивнул каким-то своим мыслям. «Я бы смог изменить твое отношение. Ты и я». Он снова замолчал, внимательно рассматривая мое лицо. «Да?» Я подалась ближе. Он не двигался, пребывая в каком-то отрешенном состоянии. Может, в мечтах или в сожалениях, в планах. Страшный, древний, изменившийся мужчина. Зловещая легенда Квертинда. Короткий миг вдруг растянулся на целую вечность, погрязнув в тишине и молчании. Происходило что-то важное, решающее, почти религиозное. Обряд, способный изменить на корню всю суть моей истории. За окном снова хлопнул гром, обрушивая нас обоих обратно в настоящую реальность. «Величайшая из магий!» Демиург вдруг опустил глаза и усмехнулся. «Какая глупость! Ты почти убедила меня в этом!» Он встал и налил себе выпить, отвернулся к окну, уставился на дождь. «Вы и я — напомнила я, поежившись. «Что могли бы?» «Мы?» В голове помутнело, по телу разлилась необъяснимая слабость. Из окна тянуло холодом и сыростью, отчего кожа мгновенно вспучилась мурашками. Создатель Ордена Крона отставил стакан, старательно собрал все свои разбросанные украшения. Надел перстни на пальцы, возвращаясь к привычному облику прекрасного принца, прячась за маской. «Спасти Квертинд, конечно», — невозмутимо ответил господин Демиург. «Уберечь от черного консула и иверийского гнета». Острый укол разочарования пронзил грудь. Неприятное чувство заставило меня подняться. Наверное, это был стыд. Или просто настала пора проститься. В глазах потемнело, но я быстро поймала равновесие. С неожиданным изумлением отметила, что мне трудно расстаться с господином Демиургом. Я в самом деле странно и болезненно привязалась к нему. «Что ж, я уже сказала, что это больше не мой путь». Я развела руками. «Поэтому сейчас наша последняя встреча». «Как знать», — пожал плечами мужчина. «Передай ментору, чтобы тщательнее берег свою Мейлори. Иначе мне придется тебя похитить». Он снова улыбнулся, искренне и тепло. Я рассмеялась от приятного комплимента и обрадовалась тому, что трудный миг прощания скрасился милой шуткой. Всё-таки господин Демиург был особенным человеком. Он выставил ладонь с алым перстнем на мизинце, и я даже на секунду задумалась, не поцеловать ли его. Так сказать, жест покорности на прощание. Но Демиург сам прервал мои сомнения. Подошел и совершенно по-деловому пожал руку. «Прощайте, господин Демиург», — улыбнулась я. «Счастливого пути, Юнагорст», — вернул он любезность. Я вышла, не оборачиваясь. Быстро сбежала по лестнице, а когда сунулась во двор, удивилась тому, что дождь, льющийся пеленой, стоит за пределами приюта Ордена Крона и на его территорию не попадает. Над головой, подобно молниям, сверкали голубые ленты магии Вейна, отгоняя тяжелые капли. Это была прощальная забота Демиурга, нет, Ладимина Велопольского. Но стоило мне ступить за порог и выйти за красные ворота, стихия обрушилась во всей своей красе. Ливень хлестал по идеальному голубому ельнику, шевеля хвойные лапы, стучал по фонарям и дорожным плитам. Я вмиг вымокла до нитки, но не спешила оседлать капрана. Настороженно огляделась, стараясь высмотреть за стеной дождя силуэт. Так бывало всегда, когда я покидала приют. Ощущение преследования возвращалось с новой силой. «Этого ты хотел, черный консул!» — заорала я, стараясь перекричать дождь. «Чтобы я отказалась от своей идеи! Чтобы сама сдалась тебе! Давай же, покажись! Дай посмотреть в глаза! Обещаю, что не убью тебя первой же стрелой!» Мне никто не ответил. Роскошные поместья скрывались за высокими заборами, молча умываясь звенящими каплями. На улице не было ни единого прохожего, только стайка птиц метнулась из-под пышного цветущего куста. «Может, ты не так уж и прав», — сказала я тише, склоняя голову. «Может, теперь я заслуживаю смерти не меньше тебя». Не знаю, было ли это правдой на самом деле. Кто теперь рассудит? 2 года я мечтала убить врага, квинтэссенцию зла. Я точно знала, чего хочу, и что есть зло. Точнее, кто. Но теперь все пошло прахом. Я сама стала подобием черного консула, взбирающимся к вершине по трупам и судьбам. Стоила ли моя месть таких жертв? «Он обещал, что ты найдешь меня», — обреченно обратилась я к лесу. «Смотри же, я одна, потеряна, беззащитна. Самое время выйти». Сердце застучало часто-часто, намереваясь выпрыгнуть из груди. Я представила себе страшного кровавого мага, пугающего и зловещего, как демиург, без скрывающих артефактов. Только бы не заорать и не сбежать, если он выйдет. Только бы суметь скрыть свой страх перед лицом таинственного врага. Я содрала с запястья браслет, размяла ладонь с почерневшими венами. Вытащила оба кинжала и снова вгляделась в темноту, надеясь уловить хоть какое-то движение. Едва заметное, мимолетное. Увидеть, наконец, того, кто преследовал меня весь последний год. Лес шумел привычными звуками, дождь шелестел по колючим кронам, мягко горели стройные фонари. У привязи фыркал капран. Но больше никого. Сейчас, в этой хмурой промокшей ночи, я была совершенно одна. «Ну и катись в бездну!» — проворчала я себе под нос, отвязывая животное. «Пора нам оставить друг друга в покое». Я ловко запрыгнула на капрана и пустила его в галоп. А на следующий день началась моя новая, мирная жизнь прилежной студентки, покорной и возлюбленной Мейлори Черного Паука.